Значит, если я тебя правильно понял, они там боевыми хуячили? Всерьез? Так точно, товарищ секретарь. Повернулся к лысому Барышев, и тут уж генерал вздрогнул и даже крякнул, будто на ногу ему наступили. Так точно. Огонь велся на поражение. Хорошая у тебя память, подполковник. Очень хорошая. Огни плясали в желтых глазах. А я в комсомоле никогда не работал. Откуда же ты меня знаешь? У меня действительно хорошая память. Барышев глянул лысому прямо в глаза и не отвел взгляда от желтых огней. Смотрел спокойно, только чуть гуще стал смуглый румянец на щеках. Я профессиональный разведчик, специалист по военно-диверсионной работе. Я обязан иметь хорошую память. Погодите, перебил его седой комсомолец. А если бы ваша спецгруппа с заданием не справилась бы? Проверочная операция дала бы тем более важный результат. Я бы доложил о необходимости создания и подготовки новой группы. Зато была бы гарантия, что неспособные выполнить задачу люди не будут использованы, не подвергнут риску всех, кто взял на себя ответственность за операцию. В этом случае семьи должны были быть доставлены на аэродром к обратному спецрейсу соответствующим образом подготовленным автомобилем. «Сам готовил», — усмехнулся лысый. «Так точно. В автобусе были установлены дополнительные емкости с бензином, расчетным образом ослаблены гайки крепления передних колес». «Ну ты даешь, подполковник», — лысый покрутил головой. «Но спецгруппа, значит, оказалась на высоте?» «Спецгруппа с задачей справилась, несмотря на то, что противником ее были высококвалифицированные профессионалы, которые преподавали членам группы боевые дисциплины. Видимо, подействовало понимание членами группы зависимости свидания с близкими от результатов их действий. Кроме того, я предполагаю, что члены группы догадывались о решении судеб их семей в случае неудачи проверочной операции. По крайней мере, я не дал никакого ответа, когда мне был задан соответствующий вопрос старшим этой группы. Он же во время операции действовал эффективнее всех. «А, каратист!» — Седой засмеялся. «В Лондоне он тоже наших метелил, будь здоров!» «Ну, Барышев, и сколько ж ты народу замочил на этом экзамене?» 11 убитыми, Игорь Леонидович». «А раненые были?» Снова огни зажглись в желтых глазах. Снова закачался лысый на ножках стула. «Раненых не было». Барышев опять глянул прямо в кошачьи глаза, и огни погасли. «Я лично был на месте операции через 3 минуты после ее окончания и проверял». 11. Генерал встал, отошел к окну, чуть отодвинул занавеску, поглядел на снег, уже не ползущий редкими струями, а ложащийся под ветер волнами низких сугробов. 11. Ты, Барышев, много на себя взял. Товарищ генерал, во время последних учебных десантирований в дивизии погибло 14, вы знаете. Учитывая важность задачи, я считаю потери минимальными. Тем более, что преподавательский состав спецотделения учебного центра по действующим документам положено обновлять регулярно. «Молодец, подполковник!» Лысый перестал качаться, стул встал на все 4 ножки. «Молодец!» «Ты что, кончал? Кремлевский курсант или Рязанская?» «Москвич», — коротко ответил Барышев. «Понятно». Лысый кивнул. «Значит, после операции готовься к академической деятельности». «А чтоб с делом покончить, отвечай прямо». «За команду ручаешься?» «Ручаюсь». «Ну и спасибо». «Иди, подполковник, отдыхай». Они стояли на крыльце, глядя, как Барышев садится в УАЗик, резко разворачивается к воротам и вырывается на бетонку, едва дождавшись, чтобы неловкий солдат в тулупе дал дорогу. «Ну и что с ним дальше делать?» — лысый сказал негромко, почти без вопросительной интонации, будто сам себе. «Больно гордый. Профессионал». А чтобы промолчать, не удержался. Всех знает. Пижон.